Галера Принкипиум от мачты до киля вот этими руками построена. Вот, мозоли. Люблю море. И очень люблю пускать потешные огни. Знаю 14 ремесел. Но еще плохо. За этим сюда приехал. А про то, что зол и кровь люблю, врут. Я не зол. А пожить с нашими в Москве? Каждый бешеным станет. В России все нужно ломать. Все заново. А уж люди у нас упрямы. И ну, мясо до костей под кнутом слезет. Петр запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато. У вас с королями быть разлюбезное дело. А ведь мне, мамаша, нужно сначала самому плотничать научиться. Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ногти, и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью Шарлотту. От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился. Софья Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор. Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь маленьким ртом, кивнул. «Ладно, валяйте». Вошли герцог польский, сухой старик, кронпринц, вялый у скалицы юноша в черном бархате, пестрые и пышные дамы и кавалеры, широкоплечий красавец Лисашка, окруженный фрейлинами. Этот всюду был дома, и послы, Лефорт, и толстый Головин, наместник сибирский. Они нагнали в Копенгурге царский дармес, и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок. Петр обнял герцога, подняв подмышки, поцеловал щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы враз присели. Кавалеры запрыгали со шляпами. «Алексашка, прикрой дверь покрепче!» Налил бокал, без малого скварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и опять со странной улыбкой. «Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя. Пить всем, и дамам, и кавалерам по полной!» Словом, веселье началось как на кукуе. Пришли преображенские дудошники и рожечники, все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, встали, как истуканы у стены, и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах. Под средневековыми сводами отродясь, не раздавалось такой дьявольской музыки. Петр подтоптывал, вертел глазами. «Алексашка, жди!» Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Лефор взялся распоряжаться танцами. Крутились юбки, растрепались парики, всыпали поту немкам. И многие дивились, отчего у дам жесткие ребра. Спросил и Петр об этом у Софьи Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез. «Простите, не ребра, а пружины да кости в наших корсетах». В Копенгурге разделились. Великие послы двинулись кружным путем в Амстердам, Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну. Не доезжая города Ксантена, сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. Повсюду под ленивым ветром вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких и вдоль канав, в голубоватой дымке очертания городов, соборов, башен и мельницы, мельницы. Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли. не то что у нас в дикой степи. Петр говорил волонтерам, дымя глиняной трубкой. На ином дворе в Москве у нас просторнее. А взять метлу да подмести двор, да огород посадить зело приятный и полезный. И в мыслях ни у кого нет. Строение валится, и то вы, дьявол из печин, не слезете подпереть. Я вас знаю. Да ветру лень сходить в приличное место, гадите прямо у порога. Отчего сие? Сидим на великих просторах и нищие. Нам то в великую досаду. Глядите, здесь землю со дна морского достали. Каждое дерево надо привезти да посадить. Ты устроен истинный парадис. Вечерело. Приближались к Амстердаму. Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиками и коробьями, сам же с Меньшиковым, Алешкой Бровкиным и попом Виткой пересел в бот и поплыл дальше, минуя столицу, в деревеньку Саардам. Больше всего на свете не терпелось увидеть ему это любимое с детства место. О нем рассказывал старинный друг, кузнец Гаррит Кист, когда строили потешные корабли на Переяславском озере. Всю ночь с лодки, плывущие по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни, слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон железа. Сновали лодки с фонариками, раздавались хриплые голоса, пахло сосновыми стружками, смолой, речной сыростью. 4 дюжих голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками. Вот он, Саардам. В деревне просыпались. Кое-где горел уже огонь в очаге, светлело, дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье. Широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться. Канава кончалась небольшой заводью. Посреди ее в лодке сидел человек в вязаном колпаке с головой, ушедшей в плечи. Удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал. «Гаррит Кист! Кузнец! Это ты?» В подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах. Но другого такого лица Кист не знал. Властное, открытое, с безумными глазами. Поморгал, Гаррит Кист рыжими ресницами. «Действительно, царь!» И окрикнул его. «Эй, эй! О, это ты, Питер?» «Здравствуй!» «О, здравствуй, Питер!» Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку. «А это ты, парень! То-то я смотрю, как будто они... Ой, вот как славно, что вы приехали в Голландию!» «А всю зиму, Кист, плотничать на верфи! Сегодня побежим покупать инструмент». «А, ух, да вы, якого ума можно купить добрый инструмент, и недорого. Я уж поговорить с ней». «Еще в Москве я думал, что остановлюсь у тебя». «У меня тесно будет. Питер, очень тесно. Я бедный человек. Домишко совсем плохой». «Так ведь и жалование на верфи чай мне дадут немного». «А ты все такой же. Такой же шутник, Питер». «Нет, теперь нам не до шуток. Да? 2 года должны флот построить. Из дураков стать умными. Чтобы в государстве белых рук у нас не было». «Ой. Ой, доброе дело ты задумал, Питер. Доброе дело». Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в 2 окна, небольшой темный чулан с постелью для себя и Алексашки и чердак, куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты. «Минхер Кёниг, которые навигаторы посланы по вашему указу учиться, розданы все по местам. Остольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча 1 компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что все тут. Но мы намерения их переменили, велели им идти в чернорабочие на остатскую верфь и еще ртом посрать, Питер». Далее симпатическими чернилами. «А вести здесь такие. Король французский готовит паки флот в Бресте, а куда никто не знает. Вчерась получена из Вены ведомость.